Хлоя заерзала на стуле. Свекольные волосы упали на лицо. «Мне снилось, что я сношаюсь с бензовозом, а он взрывается». «С бензовозом?» «И я испытала оргазм». «Эротические сновидения — совершенно нормальное явление, Хлоя». «Так значит, бензовоз?» «Ну, это бывает. Скажи мне, а пламя в твоем сне присутствовало?» «Пироманы испытывают сексуальное наслаждение, устраивая пожары и наблюдая за ними». «Так их и ловят, ищут в толпе ухмыляющегося парнягу с торчащей елдой и пятнами бензина на башмаках». «Нет, пламени не было. Я проснулась от взрыва». «Вэл, что со мной не в порядке?» «Мне хочется делать только одно». «Ну, в общем, делайте все». «И ты опасаешься, что можешь совершить что-нибудь импульсивное?» Хлоя снова превратилась в циничного готического романтика. «Если вы имеете в виду, что я буду трепать себе мохнатку на работе, доктор Риордан, то да, опасаюсь. А вы не можете мне еще чего-нибудь прописать?» «Ну вот, на тебе. Раньше задача как раз так бы и решалась — поднять прозак до 18 миллиграммов, что примерно в 4 раза больше дозы обычного депрессивного пациента, и пусть побочные эффекты снижают либидо, делают свое дело». Таким методом Вэл пользовалась, когда еще в интернатуре лечила одного нимфомана, и результат оказался превосходным. «А теперь что прикажете? К рукам кухонные варежки липкой лентой примотать? Хуже печатать от этого она не станет, так хуже и так некуда. А вот больные начнут коситься». «Хлоя, мастурбация — совершенно естественная вещь. Занимаются ею все без исключения, но понятно, что всему свое время и место. Возможно, тебе следует сократить частоту актов. Позволяй себе мастурбировать только в награду за то, что сумела сдержать позыв». Хлоя изменилась в лице. «Сократить? Да мне домой страшно ехать. У меня в машине ручная передача, и нужны обе руки. Но, боюсь, ничего не выйдет. А вы можете прописать такой пластырь, ну, вроде как от курения дают?» «Пластырь?» Вэл едва не расхохоталась, представив себе очередь в аптеку, где все подергиваются и стонут. Очередь за пластырем от оргазма. После такого героин покажется просто мишками Гамми. «Нет, такого пластыря нет, Хлоя. Придется просто держать себя в руках. У меня складывается ощущение, что это один из побочных эффектов твоего курса. Через день-другой должно пройти. И завтра расскажешь мне побольше о своих эротических сновидениях. Договорились?» Хлоя встала, явно неудовлетворенная помощью терапевта, вернее, полным ее отсутствием. «Я попробую». Она вышла из кабинета и закрыла за собой дверь. Вэл уронила голову на стол. «Господи ты, Боже мой! Но почему она не занялась патологией? Это же такое мирное занятие. Сидишь себе, кипятишь мензурки с мочой и культурами вирусов. Ни психов, ни стресса. Ну, ладно, бывает, подцепишь какую-нибудь сибирскую язву. Но, по крайней мере, половая жизнь посторонних остается у них в спальнях и в бульварных газетах, как и полагается». Перед глазами встали Мартин и Лизбет Лудер. Обоим далеко за 70. С 1958 года друг с другом не разговаривают, почему, собственно, и обратились к ней за консультацией. А сегодня пришли и полчаса вываливали на нее подробности половых извращений, которыми занимались всю прошлую ночь с 2 часов. Вэл наглядно это себе представила. Вся эта иссохшая, морщинистая плоть неистово трется друг о друга, и вдруг вспыхивает пламя. Точно какой-то гигантский космический бойскаут решил трением 2 стариков добыть огонь. Но хуже всего, абсолютно самое ужасное из всего, что могло случиться, Их рассказ ее возбудил. Между сеансами ей вообще 4 раза трусики менять пришлось.